Глава вторая. Золотой век немого кино. Ключевые фильмы. «Золотая лихорадка», 1925 год. «Восход солнца», 1927 год. Дэвид Уорк Гриффит, родившийся в 1875 году и скончавшийся в 1948, вывел немое кино на новый уровень. Он начал, как и большинство режиссеров, снимать короткометражные фильмы. Но европейские фильмы указывали путь к более длинным и сложным сюжетам. Итальянский библейский эпос «Камо Гридеши» длился 120 минут. Поэтому Гриффит снял свой собственный фильм на библейскую тематику «Юдиф из Витулии» 1913 года, который длился 60 минут. Киностудия «Биограф», на которой он работал, не одобряла такие длинные фильмы. По словам одной из первых актрис немого кино Лилиан Гиш, они считали, что такие длинные фильмы повредят глазам. Этого оказалось достаточно, чтобы Гриффит покинул «Биограф» и основал собственную компанию. Его следующий фильм, идущий почти 3 часа, стал его самой резонансной и самой провокационной кинокартиной – «Рождение нации», 1915 года. В нем рабство на юге изображалось как благодетельное. Чернокожие были карикатурно звероподобными, а Ку-клукс-клан прославлялся как белый спаситель нации. В то время фильм вызвал споры, и NAACP, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, объявила его расистским и попыталась остановить его показ. В нескольких северных городах в знак протеста произошли беспорядки. Но фильм также был невероятно популярен и принес большие сборы. Его производство обошлось примерно в 100 тысяч долларов, и по оценкам он заработал более 60 миллионов долларов по всему миру. Огромная сумма. Гриффит использовал плавное круговое вытеснение. Это переход, принимающий форму растущего или сжимающегося круга. Плавное круговое вытеснение может быть сосредоточено в определенной точке и использоваться для подчеркивания шутки в стиле «вот и все, ребята», когда герой разрушает четвертую стену, или же для иной цели. Гриффит использовал затемнение для переходов и часто показывал параллельные действия в ранних батальных сценах и в эпизоде, где его звезда Лилиан Гиш спасается от чернокожей толпы. Затемнение. Переход с таким названием выглядит как плавное снижение яркости одного монтажного кадра до полной темноты и последующее нарастание яркости другого кадра. Гриффит обладал викторианской чувствительностью и был южанином, и эта история, да и все сюжеты, которые он снял, отразила это. Викторианское клише о девушке в беде было центральным во всех его игровых фильмах. Клише «девушка в беде» — это архетип героини в произведении, терзаемой ужасным злодеем или монстром в ожидании героя, который ее спасет. Гиш была одной из первых настоящих голливудских звезд с выразительным лицом, которое Гриффит часто снимал крупным планом. У нее была блестящая карьера, продолжавшаяся до 1980-х годов. Средств не жалели. Гриффит заказал для фильма целых 3 часа оригинальной музыки, которая должна была исполняться живым оркестром или фортепиано во время демонстрации фильма. Композитор использовал отрывки из классических произведений, народных и популярных песен, чтобы добавить их к своей оригинальной музыке с определенной музыкальной темой для каждого персонажа. «Полет валькирий» Рихарда Вагнера стал фирменным лейтмотивом Ку-клукс-клана. Тема, использованная для романтической пары в фильме, была опубликована в нотах под названием «Идеальная песня» и стала первым примером маркетинга фильма, использующего популярность песни, звучащей по радио, для продвижения фильма. Если отбросить в сторону уродливый расизм, при условии, что его вообще можно отбросить, фильм «Рождение нации» стал таким успешным отчасти потому, что был так хорошо сделан. Он был также важен для истории кино, так как это был первый полнометражный фильм, снятый в Голливуде, штат Калифорния, куда переехал Дэвид Орк Гриффит. Он выбрал это место как идеальное для съемок благодаря хорошему климату, а также для того, чтобы избежать пристального внимания со стороны Треста Эдисона. Подробнее об этом позже. Способность Гриффита рассказывать историю была на голову выше, чем у всех остальных режиссеров того времени. Его расположение камер, съемка с движения во время батальных сцен, использование освещения и крупные планы актеров для передачи эмоций и мыслей – все это стало революционным и изменило кинематограф. Зрителю может быть сложно отделить неприятного человека от искусства, которое он создает. Но если рассматривать рождение нации исключительно с точки зрения повествования через относительно новое искусство кино, то фильм стал триумфом и чрезвычайно влиятельной работой. Вот почему, несмотря на то, что фильм трудно смотреть из-за его отталкивающего посыла, он остается основной работой для изучения на курсах истории кино. Кинокритик Роджер Эберт в эссе из серии «Великие фильмы» написал: «Рождение нации не является плохим фильмом из-за того, что он утверждает зло. Это великий фильм, который утверждает зло. Чтобы понять, как это происходит, нужно узнать много нового о кино и даже кое-что о зле». Несмотря на коммерческий успех «Рождения нации», Гриффит был уязвлен критикой, обвинявшей его в расизме. Сам он не считал фильм расистским. Его ответом стал еще более сложный фильм и более длинный на 3,5 часа «Нетерпимость» 1916 года. Фильм рассказывал 4 истории, представленные параллельно, каждая из которых происходила в свою историческую эпоху, и каждая должна была показать, что революционные идеи всегда преследовались. Это была эпопея с многотысячным актерским составом, а не просто сотнями, изображающими тысячи, как в «Нации», с роскошными старинными костюмами и с огромными декорациями. Высота декораций для сцены в Древнем Вавилоне превышала 90 метров. Каждая история имела свой отличительный оттенок и оригинальную подачу. Фильм обошелся более чем в $300 тысяч, что в то время не было из ряда вон выходящим для эпической картины. «Большой парад» 1925 года режиссера Кинга Видера с Джоном Гилбертом в главной роли, считающийся одним из величайших военных фильмов всех времен, стоил примерно столько же. Но это были собственные деньги Гриффита, так что риск был велик. «Нетерпимость» оказалась провальной. Зрители были сбиты с толку многочисленными сюжетными линиями, рассказанными параллельно, и, похоже, их не заинтересовал его аргумент о том, что он и «Рождение нации» были обвинены в расизме так же несправедливо, как это не единожды случалось с прогрессивными идеями в другие эпохи. Когда фильм вышел, это было дорогостоящее фиаско, хотя сегодня он считается шедевром немого кино и изучается на кинокурсах. Наказанный, Гриффит вернулся к мелодрамам, которые ему нравились больше всего. Он добился некоторого успеха во многом благодаря Лилиан Гиш, которая стала одной из первых прибыльных звезд в кино. Актриса, на которую зрители приходили посмотреть вне зависимости от того, о чем был фильм. Его поздние фильмы в морализаторском стиле быстро сочли старомодными. Он потерял свою аудиторию. Гриффит ушел из кино в 1931 году. Хотя Чарли Чаплин и другие признавали его учителем всех нас, он умер в одиночестве в 1948 году. Кинотрест Эдисона. Рождение системы киностудий во многом обязано Томасу Эдисону и попыткам сбежать от него. Эдисон был проницательным бизнесменом. В 1908 году он попытался монополизировать зарождающуюся киноиндустрию, подав иски о нарушении патентных прав против своих конкурентов. поскольку в то время ему принадлежали по праву изобретения или покупки патенты на большинство камер, необходимых для киносъемки, он угрожал подать в суд на продюсеров, если они не будут платить ему лицензионные отчисления. Эта угроза побудила все крупные кинокомпании США, включая Eastman Kodak, поставлявшую пленку, и многие европейские компании присоединиться к его тресту. Единственным исключением стала компания Biograph, которая владела одним необходимым патентом на пленочную петлю Latema, способ продвижения пленки в лентопротяжном механизме кинопроектора, позволяющий избежать разрыва перфорации, и использовала этот патент, чтобы перезаключить договор с Эдисоном и, в конце концов, присоединиться к тресту на более выгодных условиях. С этого момента производство и дистрибуция фильмов контролировались устоявшейся группой, что препятствовало созданию новых компаний. Поначалу фильмы могли идти только на одной катушке, от 13 до 17 минут. Со временем разрешили фильмы на 2 и 3 катушки, и их можно было брать в прокат только в кинотеатрах, что гарантировало показ только качественных копий. Многое из этого было полезным для молодой индустрии, но ограничение на продолжительность фильмов не способствовало созданию более длительных картин, что тормозило творческий процесс. Независимые кинематографисты, на долю которых приходилось четверть рынка новых фильмов, в первую очередь отреагировали перемещением производства в Южную Калифорнию, чтобы оказаться как можно дальше от штаб-квартиры Эдисона в Нью-Джерси и тем самым затруднили юристам Эдисона контроль за соблюдением установленных правил. Дополнительное преимущество Голливуда заключалось в том, что он находился недалеко от границы с Мексикой, где независимая производственная компания могла работать со своим оборудованием, если Эдисон угрожал его конфисковать. Солнце и стабильно ясная погода Лос-Анджелеса, а также разнообразие мест для съемок сделали его идеальным для работы по созданию фильмов. Там Дэвид Орг Гриффит снимал «Нетерпимость», и к 1916 году большая часть кинопроизводства тоже переехала туда. Этот массовый переезд в Калифорнию оказал давление на трест. Kodak был первой компанией, кто расстался с трестом и начал разрешать независимым покупателям приобретать необработанную пленку. Затем Карл Лемле, будущий основатель Universal Pictures, атаковал трест в прессе и создал свою собственную кинобиржу, предлагавшую более выгодные условия аренды фильмов для показа в кинотеатрах. В 1915 году правительство США постановило, что трест Эдисона является монополистом, и он был распущен. После 7 лет под каблуком у Эдисона независимые компании теперь могли процветать, и многие из тех, кто уже базировался в Голливуде и его окрестностях, штат Калифорния, объединились, образовав более крупные компании. Большинство из них управлялись бизнесменами еврейского происхождения, бывшими владельцами магазинов или театров, которые увидели в этой новой отрасли потенциал для получения прибыли. Помимо Лемле, Адольф Цукер и Джесси Луис Ласки основали компанию Famous Players, а затем Paramount Pictures. А Сэмюэл Голдвин, настоящее имя Сэмюэл Голдфиш, и Луис Барт Майер основали Metro-Goldwyn-Mayer, или MGM, два крупнейших киноконгломерата, действующих до сих пор. Кинокомпания Keystone Studios была домом для Мака Сеннета, снимавшего фарсовые комедии в стиле слэпстик, в том числе знаменитых спотыкающихся полицейских из Keystone Cops, неизбежно получающих торт в лицо, а также фильмы с участием молодого Чарли Чаплина. Буфонада, шутовство, поясничанье или слэпстик, палка-хлопушка, утрирована комическая манера актерской игры. Другой крупный кинопроизводитель, компания Warner Brothers, Джек, Сэм, Альберт и Гарри Уорнеры, была основана позже, в 1923 году. Кинокомпания United Artists была основана в 1919 году тремя крупными звездами и одним режиссером – Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбэнксом-старшим, Чарли Чаплином и Дэвидом Орком Гриффитом. Владея собственной студией, звезды могли осуществлять творческий и финансовый контроль над своими фильмами. Звезды немого кино. В 1908 году, как раз когда Эдисон создавал свой кинотрест, Карл Лемле пригласил актрису Флоренс Лоуренс из «Байограф», одной из конкурирующих студий. Она была известна как «Девушка из «Байографа». Она была очень популярна, но кинокомпании тогда пытались сохранить анонимность своих актеров, чтобы контролировать их, и часто публика не знала их имен. Лемле предложил Лоуренс включить ее имя в титры, понимая, что любимая актриса может обеспечить коммерческий успех фильму. Так она покинула «Байограф» и присоединилась к «Famous Players Lasky», увеличив прибыль киностудии. Это было началом звездной системы, и за Лоуренс вскоре последовали другие звезды. Чарли Чаплин, родившийся в 1889 году и скончавшийся в 1977 году, занимает важное место в истории кино. Родившись в бедности в Лондоне, он начал карьеру комика в мюзик-холлах, присоединился к компании, которая привезла его в США, и в 1913 году был принят на работу в киностудию Keystone Studios Мака Сеннета. Спустя два десятка фильмов он создал своего персонажа – бродягу. Вот как он описал это в своей автобиографии. «Мне нужно было, чтобы во всем присутствовало некое противоречие. Если штаны, то мешковатые, если пиджак, то тесный, если шляпа, то маленькая, а если ботинки, то слишком большие. Я не мог решить, старым или молодым я должен быть, но, вспомнив о том, что Сеннет говорил мне о моем возрасте, я приклеил маленькие усы, которые добавляли мне возраста, но не скрывали экспрессивности. У меня не было особых идей о характере персонажа, но как только я переоделся и загримировался, все стало на свои места. Я почувствовал своего героя, и когда появился на площадке, знал о нем абсолютно все». Первый фильм, представивший бродягу, назывался «Детские автомобильные гонки» 1914 года. Чтобы сэкономить деньги, Сеннет часто использовал общественные мероприятия в качестве декораций для своих короткометражных фильмов, отправляя съемочную группу импровизировать вокруг происходящего. В этом фильме Чаплин в роли бродяги изображает зрителя, который постоянно мешает оператору, снимающему гонку на картинге. Чаплин стремился изучить все аспекты кинопроизводства и постоянно предлагал свои идеи по постановке того или иного фильма. В конце концов, Сеннет смягчился, когда Чаплин предложил заплатить, если дела пойдут плохо. Фильм назывался «Застигнутый дождем» 1914 год и имел большой успех. С тех пор Чаплин снимал свои фильмы примерно по одному в неделю. Его стиль отличался от других бессмысленных низких комедий Keystone Studios. Более медленный, спокойный, с пантомимой, которая была столь же изящной, сколь и смешной. Слава Чаплина росла, и когда в конце года Сеннет отказался платить ему $1000 в неделю, которую он требовал, Чаплин ушел в SNS Studios, которая дала ему бонус в размере $10,000. SNS Studios – американская кинокомпания, основанная в 1907 году продюсером Джорджем Спуром и актером Гилбертом Андерсоном, специализировалась на вестернах. Он создал одну из первых акционерных компаний, состоящую из постоянных сотрудников, актеров и съемочной группы, заключивших долгосрочные контракты с одной киностудией и выпускал один хит за другим, всегда в роли бродяги. Персонаж постепенно эволюционировал, становясь более романтичным. В «Бродяге» 1915 года и в «Банке» того же года Чаплин добавил в сюжет нотку пафоса, моменты тоски и разочарования, а в последнем фильме история закончилась печально, чего раньше не было в комедиях. Невероятно продуктивный, выпускающий фильм за фильмом, Чаплин стал мировым феноменом, первой международной кинозвездой. Ему требовалось больше времени для создания фильмов более высокого качества, и он снова и снова менял студии, каждый раз зарабатывая больше за меньшее количество фильмов. Но фильмы становились все лучше и лучше, все более сложные истории, в которых драма смешивалась с комедией. Он объединился с Мэри Пикфорд, Дэвидом Уорком Гриффитом и Дугласом Фэрбэнксом для создания кинокомпании United Artists, которая предоставила каждому из них полный контроль над своей продукцией. Получив свободу, Чаплин снял свой самый длинный фильм «Малыш» 1921 года с 4-летним Джеки Куганом в главной роли. Незамужняя мать оставляет своего младенца в машине с запиской, в которой просит того, кто его найдет, заботиться о нем с любовью. Бродяга находит малыша и безуспешно пытается его отдать. Тем временем машину угоняют, и когда мать, передумав, ищет машину и видит, что ее нет, она падает в обморок. Между тем бродяга забрал ребенка домой. Они становятся семьей. 5 лет спустя они превращаются уже в напарников-мошенников. Малыш бросает камни в окно, а затем появляется бродяга с предложением починить его. Мать стала богатой актрисой, вечно ищущей своего ребенка, мимо которого она часто проходит на улице, не подозревая об этом. Когда ребенок заболевает и приходит доктор, он выясняет, что бродяга не является отцом и грозится отдать ребенка в приют. Бродяга и малыш убегают и скрываются. Врач рассказывает матери о записке, которую он нашел. Записке, которую она написала и оставила возле ребенка много лет назад. Малыша находят и увозят. Он воссоединяется с матерью, которой никогда не знал. Бродяга лихорадочно ищет его, вернувшись в их дом. Он засыпает прямо в дверях. Полицейский его будет и затем отвозит в особняк, где его встречают мать и малыш, который прыгает к нему в объятия. Все хорошо. Сюжет сентиментален, но рассказан с нежностью и юмором. Зрители то громко смеялись, то обливались слезами. Такое сочетание эмоций, вызванных одним фильмом, стало настоящим скачком в развитии кино. Фильм сразу же сочли шедевром. Как будто бы продюсирования, режиссуры и главной роли было недостаточно, Чаплин даже написал музыку, которую исполнял живой оркестр. Премьера фильма состоялась в Карнеги-Холле в качестве благотворительной акции в пользу бездомных детей, сочетание филантропической помощи с гениальным рекламным ходом. И это был большой успех. Маленький Джеки Куган стал первым ребенком-звездой. Наш любимый фильм Чаплина «Золотая лихорадка», снятый в 1925 году. Это должна была быть эпическая комедия, история о старателе, ищущем золото и любовь в горах Клондайка. В фильме есть сцена, ставшая частью культурного наследия, момент, который многим будет знаком, даже если они не видели фильм целиком. Классические фильмы изобилуют такими моментами, которые затем становятся культурными ориентирами, выходящими за рамки жанра кино или даже зрительской аудитории фильма, в котором этот момент возникает. «Золотая лихорадка» представляет, пожалуй, самый ранний из таких моментов. Проголодавшись, Чаплин готовит еду из своего ботинка, обращаясь со шнурками, как со спагетти, а с кожей и гвоздями, скрепляющими ботинок, как с индейкой и гарниром. Это трогательно и смешно. Мы знаем, как голоден его напарник, Большой Джим, потому что ему кажется, что бродяга превратился в восхитительно выглядящего цыпленка, и он начинает преследовать его. Никогда прежде спецэффекты не использовались в комедии. В другой сцене танец Чарли с булочками тоже является классикой, смешной, милой и грустной. «Золотая лихорадка» вся полна таких находок, нашедших отклик у зрителей. Следующий великий фильм Чаплина бросил вызов новой технологии звука. «Огни большого города» 1930 года были сняты как немой фильм, хотя происходило это уже в то время, когда каждый новый фильм был звуковым. Единственной уступкой новой эпохи было то, что Чаплин решил добавить в фильм саундтрек, который сам же и сочинил. Так он сместил музыкальный аспект фильма с живого оркестра или фортепиано в каждом кинотеатре на звук, уже встроенный в фильм. Бастер Китон, родившийся в 1885 году и покинувший этот мир в 1966, был еще одним комическим гением эпохи немого кино. Его карьера строилась более проблематично, потому что он, в отличие от Чаплина, не был бизнесменом и не мог сохранять контроль над ситуацией так, как это делал Чаплин. Тем не менее, фильмы, снятые им, являются классикой, и зачастую они смешнее, креативнее и современнее, чем фильмы Чаплина. У Чаплина был один персонаж – бродяга, который незначительно менялся, но, по сути, оставался все тем же. Сюжеты Чаплина были сентиментальными и трогательными. Китон постоянно придумывал новые гэги и новые способы рассказать историю. Он был хорошо физически развит, занимался акробатикой и придумывал для себя опасные трюки. Хотя он играл разных персонажей, но всегда был «великим каменным лицом», как его прозвали. Он казался бесстрастным, что бы ни происходило. Его отсутствие реакции и было тем самым пресловутым пинком в розыгрыше. Как и Чаплин, он был одновременно режиссером и исполнителем главных ролей во всех своих фильмах. Хотя Китон часто использовал чужие сценарии, почти все гэги были его собственными. Кинокритик Роджер Эберт сказал о периоде 1920-1929 годов, когда Китон снимал фильм за фильмом, что за это время он утвердил себя как величайший актер-режиссер в истории кино. Хотя, подобно Чаплину, он начал снимать односерийные короткометражные комедии, многие из которых великолепны, величайшие фильмы Китона были полнометражными. В «Шерлоке-младшем» 1924 года он играет киномеханика, который проводит свое время на работе, изучая книгу о том, как стать детективом. Во время показа фильма о краже жемчужного ожерелья он засыпает, и ему снится, что он в фильме. Он приближается к экрану и входит в него, присоединяясь к сюжету. В нескольких моментах Китон вылетает из фильма и забирается обратно. Сцены за его спиной меняются, но Бастер остается на месте, где бы он ни находился. Эффект сюрреалистический, удивительно странный и забавный. Фильм размышляет над явлением кино. Несмотря на то, что фильм забавен, благодаря простой, во многом фарсовой комедии, его концепция довольно содержательна. Фильм о киномеханике, который входит в фильм и выходит из него, звучит как постмодернистский акт концептуального искусства и был поистине революционным для того времени. Кульминация фильма «Пароходный Билл» 1928 года – один из самых известных моментов в истории немой комедии. Наш герой находится в больнице, когда на город обрушивается ураган. Стены больницы снесены ветром. Когда он идет по городу, фасад здания обрушивается на него. Герою удается спастись только потому, что он оказывается точно в проеме окна на первом этаже, который падает вместе с фасадом. Этот трюк он проделал сам, без каких-либо спецэффектов. А фасад здания весил больше тонны. Маркером для безопасного места, где нужно было стоять, чтобы трюк сработал, была всего лишь пара гвоздей. После этого Китон просто уходит, а затем его подбрасывает в воздух, он цепляется за деревья и, наконец, приземляется в воду. Это еще один из тех знаковых моментов в фильме, подобных тому, где Чаплин поедает свой ботинок, который знаком очень многим людям, независимо от того, видели ли они фильм, в котором это происходит. Гарольд Ллойд завершает трио лучших комиков в мире немого кино. Его комедии часто сопровождались трюками, но они были менее сложными и менее опасными, чем у Китона. Кроме того, они, как правило, менее смешные. Тем не менее, Ллойд был очень популярен. Наконец, в «Безопасности» 1923 года и «Бабушкин внучок» 1922 были ранними хитами этого артиста. В это время развивались и другие жанры, и вы можете видеть, как от фильма к фильму открываются новые возможности, новые способы рассказывать историю и вызывать эмоции. При этом некоторые темы и структуры повторялись, потому что были популярны и имели свою аудиторию. Их стали называть жанрами. Это и вестерн, и приключенческий боевик, и сентиментальная драма, и многое другое. В их ранних образцах были разработаны шаблоны, которым следовали, как правило, с основными вариациями сюжета и характеров. Этот период заложил основы для будущих жанровых фильмов. Комические актеры не были единственными звездами эпохи немого кино. Рудольф Валентино был воплощением романтического героя, итальянским профессиональным танцором, чей образ в кино ассоциировался с героем-любовником. Он оставил заметный след в фильме «Четыре всадника апокалипсиса» 1921 года. Затем он сыграл главную роль в хитовом фильме «Шейх» того же 1921 года, навсегда закрепив за собой амплуа латинского любовника. Он серьезно отнесся к своей работе и постарался сделать арабского шейха в своем исполнении достойным и вызывающим симпатию, даже когда тот соблазнял окружающих его женщин. За этим последовал фильм «Кровь и песок» 1922 года, в котором Валентино сыграл Тореадора, подтвердив свой имидж. Затем он присоединился к United Artists, где получил полный контроль над своими картинами. Женщины сходили по нему с ума, в то время как мужчины находили его недостаточно мужественным, слишком слащавым. Когда Валентино скоропостижно скончался от прободной язвы в возрасте 31 года, более 100 тысяч человек выстроились на улицах Нью-Йорка на его похоронах, и даже начались беспорядки, когда фанаты пытались попасть в похоронное бюро. Сообщалось о нескольких самоубийствах. Фанатки были очень расстроены смертью своего любимца. Это положило начало индустрии популярности кинозвезд, которая с тех пор только усиливалась, особенно с появлением социальных сетей, позволяющих поклонникам чувствовать, что у них есть более личное, интимное окно в жизнь знаменитостей, которых они обожают. Мэри Пикфорд была образцом викторианских идеалов женственности. Ее называли «возлюбленной Америки», «девушкой с золотыми кудрями», и она была одной из первых звезд, актрисой, которую люди узнавали, знали по имени и с нетерпением ожидали увидеть в каждой следующей картине. Она начала работать на Гриффита, затем перешла в «Биограф», а потом в киностудию Адольфа Цукора «Famous Players». В фильме «Дрейфующие сердца» 1914 года ее имя было помещено под названием, а со следующей картиной «Тесс из страны бурь» 1914 года она стала самой популярной актрисой в Америке. Ее известность сравнялась с известностью Чаплина во всем мире. Иногда она играла ребенка в таких фильмах, как «Ребекка с фермы Саннибрук» 1917 и «Бедная маленькая богатая девочка» того же 1917 года. Она смогла справиться с этой ролью благодаря своему маленькому росту, менее 5 футов. В общей сложности она снялась в 52 фильмах, закончив карьеру вскоре после того, как фильмы стали звуковыми. Ее брак с Дугласом Фэрбэнксом был назван браком века. Они считались голливудскими королевскими особами. В течение многих лет, когда Пикфорд входила в комнату на частной вечеринке, все вставали. С самого начала она взяла под контроль свою карьеру. Будучи опытной бизнес-леди, она стала соосновательницей кинокомпании United Artists вместе со своим тогдашним мужем Дугласом Фэрбэнксом. Она создала фонд Motion Picture Relief в помощь безработным актерам и продавала военные облигации Liberty во время Первой мировой войны, продав с аукциона один из своих локонов за 15 тысяч долларов. Дуглас Фэрбэнкс воплотил образ бесстрашного героя в таких фильмах, как «Знак Зорро» 1920-го, «Робин Гуд» 1922-го и «Багдадский вор» 1924-го года. В своих ранних фильмах он продемонстрировал атлетизм и неиссякаемое обаяние, которые обеспечили ему невероятную популярность. Соединив это с фехтованием и энергией костюмированных экшн-драм, он стал настоящей суперзвездой. Эпоха джаза. Новую современную свободу и энергию после Первой мировой войны олицетворяли девушка Ит Клара Боу по названию фильма «Это» 1927 года, в котором она сыграла главную роль, Теда Барра, которую называли «Вамп», и Джоан Кроуфорд, «Флэппер». «Флэппер» — это прозвище эмансипированных молодых девушек 1920-х годов, олицетворявших поколение ревущих 20-х. Их героини были сексуальны и независимы, а фильмы, в которых они снимались, были провокационными и говорили о том, что секс — это веселое времяпрепровождение, а не то, ради чего нужно жениться. Такие режиссеры, как Сесил Блаунт Демиль, Эрих фон Штрогейм, Эрнст Любич и Фридрих Вильгельм Мурнау снимали сложные фильмы о взаимоотношениях, и каждый из них использовал свой индивидуальный и узнаваемый стиль. Это не поощрялось студийной системой, но киностудиям приходилось поддерживать индивидуальность режиссеров, если фильмы были успешными. Имя Демиля, например, стало ассоциироваться с колоссальными по масштабу эпопеями. Зрители с нетерпением предвкушали каждый его новый фильм, представляя, какое зрелище их ожидает. Это было время, когда режиссеры начали добиваться известности наряду со звездными актерами. Новый фильм Чаплина и новый фильм Демиля имели свою репутацию и свою аудиторию, так же, как сегодня вы можете с нетерпением ждать нового фильма с Райаном Гослингом в главной роли или нового фильма режиссера Квентина Тарантино. Актеры из Европы также не остались незамеченными. Пола Негри из Польши работала с Любичем в таких фильмах, как «Мадам Дю Барри», где она была представлена как европейская роковая женщина. Эмиль Янингс из Германии дважды получал премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильмах «Дорога, по которой пойдут все» 1927 года и «Последний приказ» 1928. Он вернулся в Германию, когда его сильный немецкий акцент сделался непреодолимым препятствием для его работы в американском звуковом кино. Там он снялся в фильме «Голубой ангел» 1930 года с Марлен Дитрих, озвученным на английском и немецком языках. Он продолжал работать в Германии во время нацистского правления, что положило конец его международной карьере. Самую большую сенсацию произвела Грета Гарбо, приехавшая в Голливуд в 1925 году. Грета Густавсон родилась в Швеции. Ее наставником был режиссер Морец Стиллер, который сформировал ее образ, заставив похудеть на 20 килограммов и сменить имя. Но в Америке он не имел успеха. Первый голливудский фильм Гарбо «Поток» 1926 года представил критикам и зрителям новый тип звезды. Страстный, загадочный, ранимый, прекрасный. Она снималась в паре с актером Джоном Гилбертом, который стал ее возлюбленным в реальной жизни. Их любовные сцены в трех фильмах, где они снялись вместе, отличались невиданной ранее откровенностью и страстью. С Пикфорд и Фэрбэнксом, Гарбо и Гилбертом у зрителей развился интерес к реальным экранным парам знаменитостей, который только рос на протяжении десятилетий, как это было недавно в период Бранджелины. Кульминацией этого стал фильм «Мистер и миссис Смит» с реальной парой Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Гарбо стала сенсацией, одной из немногих звезд немого кино, успешно перешедших в звуковое. Экспрессионизм. В то время как Голливуд господствовал в мировом кинопроизводстве, кинематографисты других стран стремились выделиться. После Первой мировой войны бюджеты европейских киностудий не могли сравниться с большими бюджетами американских фильмов, поэтому кинопроизводители искали что-то оригинальное. Так появился экспрессионизм, имевший параллели в мире изобразительного искусства. В начале века это было авангардное движение, и фильмом, который нанес его на карту истории, стал «Кабинет доктора Каллигари» 1920 года. В экспрессионизме форма искажается для выражения эмоций. Здесь нет места реализму жизни. Все это выражено чувственно. Актерская игра формальна и гротескна. Позы и жесты тщательно продуманы, как будто каждый кадр представляет собой живую картину с экзальтированными актерами и причудливой композицией. Пространство комнат искажено, грим и костюмы утрированы, по стенам ползут зловещие контрастные тени. Кабинет доктора Каллигари показывает мир глазами сумасшедшего, поэтому в преувеличениях есть смысл. В более поздних фильмах подобная стилизация была менее мотивирована содержанием. Она использовалась, чтобы произвести впечатление. В этот период кино стало новым средством изобразительного искусства. Некоторые картины того периода по-настоящему завораживают, как фильм «Носферату. Симфония ужаса» 1922 года режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау с Максом Шреком в роли вампира. По сути, это фильм ужасов, вдохновленный Дракулой Брэма Стокера. Но он во многом отклонялся от романа. Одна из причин заключалась в стремлении избежать проблем с авторским правом. В конце героиня Эллен жертвует собой, чтобы защитить мужа от графа, которого зовут Орлок, а не Дракула. Пока вампир пьет ее кровь, восходит солнце, и он исчезает в клубах дыма. «Метрополис» Фрица Ланга 1927 года был одним из последних экспрессионистских фильмов. Его художественное оформление было вдохновлено стилем ар-деко, и считается, что фильм способствовал популяризации этого стиля. Это один из первых научно-фантастических фильмов. Антиутопический город, в котором рабочие трудятся под землей, а богачи живут в роскошных небоскребах. Знаменитый городской пейзаж из фильма, по слухам, был вдохновлен первым визитом Ланга в Нью-Йорк, куда он добавил силуэты готических соборов, Вавилонской башни, смоделировано по образцу картины Питера Брейгеля «Эпохи Возрождения», и робота, специально созданного похожим на героиню, чтобы обмануть рабочих и заставить их взбунтоваться. История забывается, но образы врезаются в память. Впоследствии Ланг снял ранний звуковой фильм «М» 1931 года. Этот фильм еще иногда называют «М-убийца» или «М. Город ищет убийцу», в котором Питер Лорре сыграл роль убийцы, скрывающегося на улицах Берлина и насвистывающего в пещере горного короля, охотясь на детей. С помощью длинных, элегантных подвижных планов, когда камера движется вместе с актером, зритель наблюдает за ним, как за объектом охоты полиции и преступников города, ненавидимым и теми, и другими. Здесь стоит отметить использование звука. Ланг экспериментировал. Когда слышался свист за кадром, становилось понятно, что убийца где-то рядом. На мгновение наступала тишина, а потом внезапно раздавался шум, нагнетающий напряжение. Этот триллер входит в большинство списков величайших фильмов всех времен. Молодой Альфред Хичкок, родившийся в 1899 году и умерший в 1980, произвел настоящий фурор в Англии своим немым фильмом «Жилец» 1927 года, снятым по мотивам романа «Джек-потрошитель». До этого режиссер снял несколько фильмов, но это был его первый настолько успешный триллер. Однажды Хичкок признался режиссеру Франсуа Трюфо в серии интервью о своей работе под названием «Хичкок-Трюфо», что считает этот фильм своим первым настоящим фильмом, в том смысле, что именно эта картина впервые дала ему почувствовать, что он полностью справился с задачей. Пример фирменного хичкоковского приема, который станет культовым и мгновенно узнаваемым. Жилец, которого играет кумир утренников Айвор Новелла. Утренники – это термин, используемый в основном для описания звезд кино и театра, которых поклонники обожают до степени восхищения, находится под подозрением как серийный убийца и всерьез опасается, что его могут арестовать. Семья, живущая этажом ниже, в курсе его беспокойства. Когда они смотрят вверх, пол его комнаты над кухней становится прозрачным, как будто это стекло, и снизу можно видеть его ноги, расхаживающие взад и вперед. Зрительный образ заменяет звук его шагов. В этом фильме Хичкок впервые появился в кадре в эпизодической роли. Его можно мельком увидеть во всех его картинах, и это стало его визитной карточкой. В 2012 году киножурнал Sight and Sound назвал фильм «Восход солнца» 1927 года Фридриха Вильгельма Мурнау пятым величайшим фильмом всех времен. Лента получила премию «Оскар» в 1929 году, в первый год вручения премии за художественные достоинства, а исполнительница главной роли Джанет Гейнер была удостоена награды за лучшую женскую роль. Во время отпуска женщина из города заводит роман с местным фермером. У него есть жена и ребенок, и в какой-то момент она замечает какое-то изменение. Он выглядит озабоченным и расстроенным. Горожанка предлагает ему утопить жену, чтобы он мог свободно уехать с ней в город. Его убеждают ее поцелуи и ласки, и он задумывает исполнить этот план, приглашая жену провести день на воде. Когда они оказываются далеко от берега, фермер угрожающе приближается к жене. Она пугается и плачет, пока он не смягчается. Оказавшись на берегу, женщина в ужасе убегает от него. Она садится в трамвай, чтобы уехать от него, но муж следует за ней. Они вместе в городе. Она плачет и не может успокоиться. Они посещают свадьбу и присоединяются к службе. Услышав клятвы, герой плачет, и жена, наконец, начинает доверять его раскаянию. Остаток дня супруги проводят, наслаждаясь городом. Он заходит побриться, чтобы можно было сделать праздничную свадебную фотографию. Они отправляются на ярмарку, и муж гонится за сбежавшей свиньей, а затем танцует с женой крестьянский танец на радость городским зрителям. Чета фермеров плывет домой, но попадает в грозу, которая опрокидывает лодку. Герой привязывает камыши к спине своей жены в качестве поплавка. Ему удается добраться до берега, а ей нет. Поисковая группа находит обрывки камыша, но женщины нигде не видно. Мужчина ошеломлен, думая, что она утонула. Его любовница наблюдает за поисками, полагая, что фермер сделал обещанное, чтобы избавиться от жены. Когда она пытается приблизиться к нему, он со злостью бросается на нее и начинает душить. Но его прерывает крик. Его жена нашлась, и она жива. Он бросается к ней. Любовница возвращается в город, и с восходом солнца семья фермера счастливо воссоединяется. Что делает фильм достойным просмотра, так это то, как рассказана история. Этот фильм относится к достаточно позднему периоду эры немого кино, когда уже существовала технология, позволяющая синхронизировать звук с изображением. Здесь нет диалогов, только интертитры, часто анимированные, что было необычно. Но есть непрерывная музыка, неотъемлемая часть повествования, а также звуковые эффекты, аплодисменты, ропот или жалобы толпы, колокола, автомобильные моторы, гром и вода. Они придают фильму особую силу. Но именно образы решают все. Планы сдвижения, когда мы следуем за мужчиной через лес, навстречу с любовницей, сначала сзади, потом с его точки обзора, как будто его глаза – это камера. Когда мужчина впервые задумывается о том, чтобы утопить свою жену, мы видим сцену, проецируемую позади него. Когда любовница рассказывает ему о городе, мы видим образы ярких огней, дорожного движения и танцующих молодых девушек. Когда он наблюдает за своей женой, которая предана ему, но обеспокоена его поведением, мы видим кадры того, как он сбрасывает ее с лодки. Мы знаем, о чем он думает. В фильме используются образы для раскрытия внутреннего мира персонажей. Позже, в городе, когда супруги помирились и жена перестала бояться героя, они обнимаются, переходя улицу. Они останавливаются, чтобы поцеловаться, и создают пробку. Мы слышим гудки, люди выражают недовольство. Не слова, просто звуки, но они красноречивы. В этой же сцене они идут вместе, не обращая внимания на автомобили, которые теперь появляются в проекции позади них. Этот прием распространен как в немых, так и в ранних звуковых фильмах, а иногда и в более современных фильмах. Актеры играют перед экраном, на который проецируется сцена, как будто они находятся в ней. Например, они могут находиться в машине или в макете машины, за окнами которой проносятся изображения пейзажей. Это обратные проекции. Когда эта кинематографическая техника выполнена хорошо, вы едва замечаете механизм ее действия. Но иногда это может выглядеть искусственно, привлекая к себе внимание. Здесь все кажется искусственным, но через мгновение вы понимаете, почему. По мере того, как они продолжают идти вперед в потоке машин, сцена меняется, и они возвращаются в свою деревню, в леса своей юности. Затем, мгновение спустя, их снова окружают машины. Обстановка вокруг них меняется. Обратная проекция позволяет нам видеть то, что они себе представляют, а также то, что происходит в данный момент. Это был новаторский подход. Операторская работа в этом фильме не бросается в глаза, не выставляется на показ, но всегда рассказывает больше. Иногда присутствует доля юмора. Во время съемки свадебного фото пара не может удержаться от поцелуя, вместо того, чтобы выглядеть подобающе серьезной. Мы видим их в камере вверх ногами, в то время как фотограф решает, какой именно кадр выбрать. Зрители оказываются как будто бы внутри камеры, ведь камеры работают с помощью зеркал, чтобы запечатлеть перевернутое изображение того, что видно в видоискатель. Позже, в студии фотографа, они случайно опрокинули женскую статуэтку. Они не могут найти голову, думая, что разбили ее, и пытаются скрыть, что она пропала, кладя теннисный мяч туда, где должна быть голова. Они не понимают, что у нее никогда и не было головы. Это копия безголовой греческой статуи. Они спешат уйти, оплатив счет, надеясь, что фотограф ничего не заметит. Он замечает, но находит их попытку исправить ситуацию забавной. Возбуждение и энергия города передаются с помощью вращающегося колеса, мигающих огней и длинного плана с толпой, ожидающей входа на ярмарку. Видение ночного клуба, американских горок, танцев и даже слона. Мы видим девушек в коротких юбках с голыми ногами и плечами, что контрастирует со скромной сельской одеждой мужчины и его жены. Множество мелких моментов перекликаются между собой. Пока мужчину бреет парикмахер, его жена наблюдает за тем, как сексапильная маникюрша предлагает ему свои услуги. После того, что произошло, она по понятным причинам обеспокоена и даже ревнует. Мы видим его с лицом, покрытым кремом для бритья, пытающегося дать понять своей жене, что ей не о чем беспокоиться. В конце концов, он просто просит маникюршу уйти. Жена, внимательно наблюдавшая за происходящим, чувствует облегчение. Вы видите, как они считают свои гроши в кафе, и когда они выпивают чуть больше, ей приходится искать деньги в своем кошельке, чтобы покрыть счет. Тем не менее, они проводят время с удовольствием. Но все это оказывается под угрозой, когда поднимается буря. Это фильм, в котором задействованы все механизмы, рассказывающие историю с чувством и утонченностью. Использованы все инструменты, доступные в синхронном режиме. Актеры, сюжет, звук, изображение и кинотехника. К Как бы высоко ни оценивали этот фильм кинокритики и исследователи кино, он заслуживает гораздо большей известности. Современные фильмы, снятые под влиянием немого кино. Звуковое кино, появившись и став нормой, повлияло на многие современные фильмы, а также на некоторые новые картины, которые для эффекта были сняты в беззвучном режиме. Любой из фильмов Уэса Андерсона, особенно «Отель Гранд Будапешт» 2014 года и «Королевство полной луны» 2012, делает поклон в сторону эпохи немого кино. Использование Андерсоном элементов архитектурных пространств, неподвижной камеры и множества гэгов позаимствовано у немого кино и отдает дань уважения работам Китона и Чаплина. На боевики Джеки Чана также повлияли комедийные звезды эпохи немого кино. В фильме «Проект А» 1983 года Чан объединяет трюки Китона, Чаплина и Ллойда в одну трехминутную сцену. Дом обрушивается вокруг него, пароходный Билл, Китон. Он попадает в шестеренки машины, новые времена, Чаплин. Висит на циферблате часов, наконец в безопасности, Ллойд, а затем пробивается сквозь серию навесов, которые прерывают его падение. Три эпохи, Китон. Первый фильм, в котором снял себя комик Джерри Льюис, «Коридорный» 1960 года, по сути немое кино, в котором Джерри не говорит на протяжении почти половины фильма. Гэги с комфортом вписались бы в любую немую комедию, особенно в комедию Чаплина. Сериалы и фильмы Роуэна Эткинсона о мистере Бине – это почти полностью немые телесериальные комедии. Мистер Бин издает некоторые звуки и иногда говорит, но это немое кино в современном исполнении. Комедия Мела Брукса «Немое кино» 1976 года одновременно является пародией и реверансом немому кино. Это фильм о создании современного немого кино со скетчами в стиле Брукса «Все для смеха», высмеивающими Голливуд. В фильме есть саундтрек с музыкой и звуковыми эффектами, но в нем нет диалогов, только титры, за исключением одной шутки, когда Марсель Марсо, знаменитый французский мим, кричит «нет» в ответ на вопрос, будет ли он сниматься в фильме. В отличие от немых фильмов, многие шутки требуют звуковых эффектов. Когда Марти Фельдман в утрированно-комической манере проскакивает между дверями лифта, это происходит под звук пинбольного автомата. Фильм «Артист» 2011 года стал феноменом, когда вышел на экраны. В дань уважения немому кино, представленный в черно-белом цвете, он имел то же соотношение сторон 4 к 3 размера формы изображения на экране, что и в старых немых фильмах, и использовал скорость съемки 22 кадра в минуту, чтобы соответствовать фильмам 1920-х годов. Он почти полностью беззвучен, за исключением недиегетического саундтрека, то есть звукового сопровождения, которое не является частью мира фильма, но слышно зрителям, например, музыка или повествование. Недиегетический звук, или экстрадиегетический, звук, предназначенный для воздействия только на зрителя. К этой категории относятся закадровая музыка, закадровый голос рассказчика, специальные звуковые эффекты. Фильм «Артист» стал большим хитом и получил «Оскар», а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств «Бафта» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в исполнении французской звезды Жана Дюжардена, а также «Оскар» 2012 года за лучший фильм и лучшую режиссуру Мишель Хазанавичус. Партнерша Дюжардена Беренис Бежо получила премию «Сезар» французский «Оскар» за лучшую женскую роль. История рассказывает о переходе от немого кино к звуковому, от старых лиц к новым, а Дюжарден играет Джорджа Валентайна, звезду немого кино, прототипом которого выступил Дуглас Фэрбэнкс. Отказ Валентайна признать новую популярность звукового кино разрушает его карьеру, когда он настаивает на съемках еще одного немого фильма, в то время как Пеппи Миллер, молодая женщина, талант которой он открыл, начинает свой взлет к славе в качестве танцовщицы-чечетки в звуковых фильмах. Спустя годы она застает его в отчаянии, пьяным, склонным к самоубийству, уничтожающим негативы своих фильмов. Она с любовью спасает его и его карьеру. Здесь можно заметить и монтажные техники в стиле немого кино, короткие кадры, показывающие последовательность событий во времени, часто передаваемые с помощью наплыва, многократной экспозиции или разделенного экрана. Одна из таких сцен подводит итоги создания последнего немого фильма «Валентайна». Мы видим моменты его участия в разных сценах, работы над сценарием, оплаты счетов, режиссуры. Другая – газетные заголовки с Валентайном, отвергающим звуковое кино, и другие заголовки, показывающие, как растет его популярность. Когда после демонстрации раннего опыта использования звука в кино ему снится кошмар, в котором он не может говорить, но слышит звуки окружающих его предметов и людей, мы тоже их слышим. Пример диегетического звука, звук внутри мира фильма, диалог, смех людей, звуки радио, шум транспорта, звонок телефона. Это один из двух моментов со звуком в фильме. Есть красноречивый кадр, когда фильм «Валентайна» проваливается. Мы видим рекламный плакат, лежащий под дождем, на который не обращают внимания. На него наступают ноги проходящих мимо людей. В фильме присутствуют знакомые по немым фильмам монтажные переходы, такие как вытеснение, другое название шторка, более сложный тип перехода, предусматривающий замену изображения с помощью плавно перемещающейся границы между предыдущим и последующим монтажными кадрами и закрывающая сцену затемнение в круг. Интертитры тоже есть, но их меньше, чем в оригинальных немых фильмах, ровно столько, чтобы продвигать сюжет. Ближе к концу Пеппи предлагает Валентайну вместе сделать танцевальный мюзикл. Мы слышим звук чечетки, снова диегетический звук, а затем переключаемся на съемки танцевального номера. И теперь в новом мире звука мы слышим, как режиссер кричит «Снято!», а продюсер взволнованно просит еще один дубль. Тогда Валентайн говорит с очаровательным французским акцентом: «С удовольствием».